«Ну, вот и отлично», — заметила приезжая, обменявшись дочерью живым и многозначительным взглядом по поводу столь красноречивой тирады, к тому же произнесенной сильным тюринго-саксонским акцентом. «Милости просим, пожалуйте», — говорил Магер, с поклонами пропуская их в дверь. «Приемная направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет в восторге. Прошу пожаловать». Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в прическе и пышным бюстом, обтянутым душегрейкой по случаю близости входной двери, восседала среди перьев, песочниц, щитов за стойкой, отделявшей сводчатую приемную от сеней. Тут же рядом, возле высокой конторки, письмоводитель беседовал по-английски с господином в плаще, по-видимому, владельцем нагроможденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, ответила величавым кивком головы на приветствие старшей дамы и чуть намеченный Книксон младшей. Затем внимательно выслушала переданные ей коридорным пожелания новоприбывших, достала вычерченный план и начала водить по нему кончиком карандаша. 27-й, постановила она, обращаясь к облаченному в зеленый фартук служителю, который стоял с вещами новых постояльцев. «Отдельную комнатку горничной я, к сожалению, предоставить не могу. Мамзеле придется разделить помещение с камеристкой графини Лариш из Эрфурта. У нас сейчас много гостей с собственной прислугой». Клерхен состроила гримасу за спиной своей госпожи, но та немедленно согласилась. «Как-нибудь стерпится», — решила она, и, распорядившись, чтобы в предоставленную ей комнату тотчас был перенесен ручной багаж, направилась к выходу. «Еще минутку, сударыня!» — воскликнул Магер. «Осмелюсь попросить вас об одной формальности. Дело в том, что мы имеем обыкновение всеми правдами и неправдами вымаливать себе 2-3 строчки. Этот докучный обычай заведен не нами, а святой Германдадой. Его же не приступишь. Законы и обычаи передаются из рода в род, я бы сказал, как наследственная болезнь. Смеем ли мы надеяться на милость и снисхождение?» Дама улыбнулась, снова взглянув на дочь, и, едва сдерживая смех, покачала головой. «Ну, конечно, я совсем упустила из виду. Что положено, то положено. Он умный малый, как я замечаю». Она пользовалась обращением в третьем лице, принятым во времена ее юности, начитанный и просвещенный. И, воротившись к столу, она взялась тонкими пальцами своей полуприкрытой руки, зависевшей на шнурке мелок, который ей вручила хозяйка, и все еще смеясь, склонилась над доской с именами постояльцев. Она писала медленно, постепенно переставая смеяться, и только легкие, как вздохи, шаловливые отголоски смеха свидетельствовали о ее потухавшей веселости. Частое дрожание головы стало при этом, может быть, вследствие неудобного положения, несколько более заметным. На нее смотрели. С одной стороны, дочь, подняв красивые ровные брови, она их унаследовала от матери, и, насмешливо поджав губки, заглядывала ей через плечо. С другой, на нее уставился Магер, отчасти чтобы наблюдать, правильно ли она заполняет отмеченные красным рубрики, отчасти же из провинциального любопытства – не чуждого злорадному удовлетворению, что вот для кого-то пришло время, расставшись со всегда благодарной ролью неизвестного, назвать и разоблачить себя. По каким-то причинам письмоводитель и английский путешественник прекратили разговор и тоже наблюдали за склоненной женщиной, выводившей буквы с почти детской тщательностью. Магер прочитал, прищурившись. «Вдова надворного советника Шарлотта Кестнер, рожденная Буф, из Ганновера, последнее место пребывания – Гослар. Родилась 11 января 1753 года в Ветцлере с дочерью и прислугой». «Этого достаточно?» – осведомилась надворная советница. И так как ей сразу не ответили, заключила сама. «Конечно, достаточно». Она сделала энергичное движение, чтобы положить мелок на стол, – позабыв, что он прикреплен к металлической подставке и опрокинула ее. «Какая неловкость!» — воскликнула она краснея и снова быстро глянула на дочь.